Тимофей Клименко. Урочище. Жаркий августовский день плескался в шелестящем море березовой листвы, как воробей в придорожной пыли. Ветер подхватывал эту пыль, кружил ее и безжалостно швырял на пожухшую зелень травы. Тень от старого высокого тополя ползла по проселочной дороге, будто бы ища какую-то оброненную вещь. Двигалась вслед за ветками, то вперед, то назад. В этот момент на одной из ее бесчисленных щупалец наступил высокий армейский ботинок. Тщедушный парень в черной одежде, быстрым шагом отбивая такт рукой, шел по дороге, будто бы и не чувствуя жары. Иногда проезжающие мимо попутки сбрасывали скорость, готовая остановиться. Но молодой человек только качал головой и шел дальше пешком. Ни жара, ни дальняя дорога не могли согнать с его лица довольную улыбку. Что такое счастье? Деньги? Карьера? Любовь? Черт знает, может, для кого-то это и впрямь счастье, но не для меня. Какие деньги могут сравниться с правом просто идти куда хочется? Или с возможностью бежать по траве? Никакие. А что такое карьера? По сути, это бесконечная гонка, где победа ничем не лучше поражения. Ведь каждый раз обязанности и ответственность только добавляются. И чтобы не оказаться за бортом, нужно продолжать спешить, бежать, брать новую вершину. Гонка ради гонки. Не лучше ли просто найти свое призвание и наслаждаться тем, что имеешь? Хотя бы, как сейчас, дорогой. И черт с ним, что меня никогда не повысят. Зато большую часть времени я сам себе командир, сам начальник и сам дурак. Так может быть, счастье – это любить и быть любимым? Нет, ну что такое любовь по сравнению? С чем же мне ее сравнить? С работой глупо, с дорогой та же петрушка ничуть не умнее. Ничего равноценного и на ум не приходит. Так может тогда любовь – это и есть счастье? Ведь любовь может быть разная. Любовь к супруге или к чаду. Любовь к Богу или к родине. Даже к спорту или к еде. И каждая любовь по-своему прекрасна. В каждой есть что-то свое, уникальное. Наверное, для меня счастье – это все-таки и есть любовь. Любовь и свобода. Так, размышляя о счастье и любви, парень дошел до деревушки. Несколько длинных улиц просматривались с пригорка, на котором остановился путник, как на ладони. В центре деревни стояли монумент павшим воинам, разрушенный клуб и синий остановочный павильон. С дальней стороны деревня ограничивалась излучиной, почти пересохшей реки. С ближней, через прослойку огородов, плавно переходила в лес. Справа примыкала единственная связывающая с городом дорога, а слева – улица плавно сдавала позиции старому, но до сих пор действующему, кладбищу. Путник закрыл глаза и сосредоточился на ощущениях. Потом втянул в себя воздух, раздувая ноздри, словно зверь. Медленно и очень осторожно он потянулся за тонкой ниточкой запаха, боясь порвать ее резким вздохом или движением. Мягкий, обволакивающий запах тепла и уюта взбудоражил воспоминания, и как наяву увиделась смешливая девушка, 15-16 лет, с огромной, толщиной в руку косой. Путник попробовал до нее дотянуться и позвать. Но в голове тут же раздался грохот, как от удара в литавры. Парень упал на колени и зажал уши руками. Когда он немного отдышался и смог подняться на ноги, от прежнего благодушного настроения не осталось и следа. В глазах горела решимость. Руки сами собой сжимались в кулаки, а на лице нервно играли желваки. По памяти прикинув, куда вела нить, он решил подобраться ближе и попробовать позвать еще раз. Немного побродив по осеннему лесу, парень встал у высокой березы, держа в зоне видимости 5 наиболее вероятных домов. «И если я до нее достал, то и она должна была меня хоть немного, но почувствовать. А значит, и хоть как-то среагировать. Опять же, если поняла, что я — это я. Черт, как же пробить эту защиту? Путник прикрыл глаза и прислушался к себе. В этот раз получилось хуже. Парень замер, дождался, когда утихнет громко стучащая в висках кровь, и принялся вспоминать. И снова чудовищный грохот в голове свалил его с ног и заставил закрыть уши руками. «Да что за черт!» — в отчаянии закричал путник и с силой ударил по земле. В тот же миг сухая листва в месте удара вспыхнула и разлетелась в разные стороны десятком маленьких огоньков. Парень чертыхнулся и затоптал зарождающийся пожар. Когда огонь был побежден, он не увидел, а почувствовал движение за спиной. И тут же получил мощный удар в голову, от которого потемнело в глазах. Не дожидаясь второго и еще не до конца понимая, что происходит, парень упал на землю и перекатился. Но так и не успев сгруппироваться, он получил целый град ударов, словно бы его били сразу два человека. Отбиваться путник не успевал и потому попятился вглубь леса, пока не споткнулся о лежащее на земле сухое дерево. От неожиданности он взмахнул руками, упал на спину и только тогда сумел рассмотреть противника. Это был очень высокий, четырехрукий боец с острыми загнутыми клыками. Монстр, громко рыча, попытался попросту растоптать противника, но неожиданно запнулся за то же дерево и плашмя рухнул рядом. Парень запрыгнул на врага сверху и несколько раз ударил лежащего. Монстр обмяк. Путник вытер руки об его одежду и неуверенно встал. Убедившись, что враг без сознания, путник, шатаясь, подошел к тому месту, что изначально облюбовал для зова. Мир вокруг немного покачивался, но тело еще не начало болеть из-за выброшенного в кровь адреналина. Когда до нужной березы оставалось не более трех шагов, воздух рядом с ней пошел рябью, и из ниоткуда появился еще один такой же монстр, только чуть ниже ростом. Чудовище ринулось в бой и мощным пинком отбросило путника на несколько метров. Но боль сразу же отступила, и на ее место пришла злость. Злость словно выключила боль и включила силу, после чего уступила место холодной и всепоглощающей ярости. Монстр приближался, как в замедленном воспроизведении, наступая на золотой ковер из опавших листьев своими огромными, будто коряги деревьев, ногами. Путник побежал навстречу. Сила наполняла все его тело, и он точно знал, что нужно делать. И оттого обиднее оказалось быть сбитым прямо в прыжке, метко брошенным пеньком. Но боли уже не было. Парень ввязался в ближний бой, дождался, когда противник после очередного удара повернется к нему боком и врезал ему кулаком в ухо. Сила, от которой жгло кончики пальцев, наконец-то нашла выход. Враг крутанулся на месте и рухнул, как подкошенный. Но отдыхать было некогда, потому что первое чудовище уже пришло в себя и спешило к путнику, чтобы продолжить драку, на бегу размахивая вытащенными из-за пояса кривыми мечами. Понимая, что без оружия такого противника не победить, парень прыгнул в сторону, перекатился и схватил в руки им же сломанную при падении осину. От сокрушительного удара по голове монстр несколько раз кувыркнулся и затих, уткнувшись лицом в землю. Путник отбросил размочаленные остатки дерева и тут же услышал за спиной громкий свист. Когда он обернулся на звук, то увидел невысокого, плотного брюнета. Тот шел через поляну, на ходу закатывая рукава черной, расстегнутой на груди рубашки. Во всем его облике виднелись сосредоточенность и целеустремленность. Но было еще и то, что путник заметил далеко не сразу. Брюнет был призраком. Парень решил, что бестелесые сущности не представляют для него никакой опасности, и с улыбкой пошел к новому противнику, даже не думая защищаться. Но удар в зубы оказался настолько материальным, что отбросил его назад и уронил на спину. Путник ошарашенно помотал головой и сплюнул соленую кровь на изрытую ногами монстра в землю. Противник молча стоял перед ним и не мешал подниматься на ноги. Путник почувствовал, как злоба вновь разливается по жилам, и кончики пальцев снова зажгло от избытка силы. Парень хищно улыбнулся и подошел к противнику на расстоянии вытянутой руки. Брюнет прикрыл глаза и кивком предложил ударить в ответ. Но кулак прошел сквозь голову призрака, не встретив ни малейшего сопротивления. Все последующие удары точно так же проходили сквозь брюнета, в то время как его выпады всегда достигали цели. Злость захлестнула путника, словно шторм легкий парусник. Действуя не умом, а интуицией, парень хлопнул в ладоши, а когда развел руки в стороны, прямо перед ним зиял портал в ад. Путник подул на брюнета, и того моментально затянуло в преисподнюю. Следующий хлопок в ладоши закрыл портал, а в воздухе повис тяжелый запах серы. «Аминь», – пробормотал парень и устало опустился на колени. Легкий ветерок пробежал по его волосам и подарил гудящей от боли голове приятную прохладу. Разбитые губы ужасно соднили, но к путнику снова вернулось хорошее настроение. Тяжелое, но такая славная победа окрыляла. И ему казалось, что даже солнце улыбается вместе с ним, с ясного, безоблачного неба. Парень выдохнул, встал на ноги и уже хотел идти, когда в трех шагах перед ним сам собой появился портал в ад. Оттуда доносился чудовищный металлический грохот, испуганные визги грешников и трубный голос какого-то демона призывал всех быстрее ловить котел. Из портала вышел брюнет и картинно отряхнул брюки, после чего щелчком пальцев закрыл за собой дверь и стер ее следы в пространстве. В этот раз в удары он вкладывал всю силу и не давал сопернику ни малейшего продыху. Со стонами и кряхтением из остатков желтого ковра листвы, по которому будто бы пропахал трактор, медленно поднялись монстры. Хромая, они подошли друг к другу, обнялись и с видимым сожалением стали наблюдать за дракой, прекрасно понимая, что против брюнета у парня нет ни единого шанса. Тем временем призрак, не используя никаких хитрых приемов из разных единоборств, попросту колотил противника кулаками в корпус и в голову, дематериализуясь при ответных ударах. Но путник довольно быстро приноровился бить его в ответ по рукам именно в тот момент материальности и даже сумел немного повредить врагу пальцы левой руки. Ни монстры, ни дерущиеся не заметили, как на поляне появился высокий худощавый мужчина с заостренными чертами лица. Мужчина оценил масштаб драки и не стал в нее влезать, чтобы разнять. Вместо этого он поднял вверх правую руку и что-то быстро заговорил. Небо тут же заволокло тучами, и в воздухе разлилась прохлада. Мужчина прицелился и резко опустил руку вниз. Молния со страшным грохотом врезалась в землю, и ударная волна разбросала по поляне всех – и бойцов, и монстров. Мужчина снова поднял руку вверх и также резко ее уронил. Вторая молния снова сбила с ног всех, кто успел подняться. Тогда незваный гость потряс рукой, словно бы разрывая свою связь с облаками, и подошел к путнику. «Здравствуйте, отец Дионисий. Меня зовут Александр, и я шаман. Расскажите, пожалуйста, что и зачем вы делали в этом лесу?» Дионисий сплюнул под ноги кровь и, не скрывая издевки в голосе, ответил вопросом на вопрос. «А с чего вы решили, шаман Александр, что я хочу исповедоваться? Тем более вам». Александр усмехнулся и сел на землю рядом с Денисом. Внимательно посмотрев вокруг, он оторвал еще зеленую травинку и принялся ее жевать, перекидывая из одного уголка рта в другой. «Вы меня не поняли, батюшка. Это не допрос и не обвинение. Я искренне хочу разобраться в том, что здесь произошло, и понять, кто вы теперь для нас, друг или враг. Судя по радушному приему, дружба нам явно не светит». «Но почему же? Д'Артаньян с мушкетерами подружился именно после драки. Чем мы хуже?» «Может и не хуже, но почему я должен вам доверять?» «Ни мне, ни моим друзьям вы ничего не должны. Но когда вы еще были живы, мы точно были по одну сторону баррикад. Да и моя помощница Нина отзывалась о вас как о человеке чести. Но все это было до смерти». «До». Смерть для человека – очень серьезное испытание. И я это знаю по себе. Хорошо, скажу. Я пришел сюда, чтобы встретиться с Ниной. Она моя племянница. Но на меня напали сначала четырехрукие демоны, а потом призрак. Я пришел не как охотник, а как человек. Честно. Да, я вижу, что вы ответили честно. А ребята как раз защищали вашу Нину и двух малышек, что находятся у нее на попечении. Предлагаю продолжить разговор у меня в квартире. Уверен, при ближайшем рассмотрении у нас окажется много общего. Общее дело, общие друзья. И, конечно, общие враги. Александр внимательно смотрел на визави, и от этого взгляда бывшему священнику было неуютно. Спасибо, но нет. Я пришел сюда к племяннице, а не к вам. Но раз вы теперь знаете, зачем я тут, надеюсь, мне никто больше не будет мешать. Святой отец. Шаман улыбнулся, давая понять, что прекрасно заметил издевку, но не придает ей значения. Нина так и так сейчас у меня. Видите, все пути ведут ко мне в дом. Дионисий помотал головой и удивленно спросил. Почему у вас? Потому что я страж источника силы и разрыва полотна миров. И если я куда-то отлучаюсь, то прошу помощи у друзей, чтобы они присмотрели за моим беспокойным хозяйством. Сейчас вот попросил Нину подежурить, пока Дима вас развлекал контактным боем. В общем, решайте сами. Но мне кажется, что даже если мы и не станем друзьями, то можем быть друг другу полезны, как коллеги. И сегодняшний бой тому пример. Вы же совсем не умеете пользоваться силой. Вы еще не приняли свою новую природу, иначе бы не дрались с моими друзьями кулаками. Это как взять в руки автомат и пользоваться им как дубиной. Вам нужен и учитель, и наставник, понимаете? Шаман поднялся на ноги и подошел к ракшасам, которые в это время болтали со странником. Александр поблагодарил их, что не раздумывая вступили в бой при первой же угрозе девочкам. Извинился за ложную тревогу и пригласил к себе в гости. Благодарность индусы приняли, но покидать лес отказались, пояснив, что ему сейчас лечение требуется, особенно этой полянки. Дима, который все это время после драки подчеркнуто держал дистанцию, едва только шаман отошел к ракшасам, приблизился к Дионисию и без обиняков проговорил. «Я перед тобой извиняться не собираюсь. Считаю, что все сделал правильно. Сам представь, рядом с домом, где живет моя любимая, которая, как мы знаем, сбежала из ада, появляется эмиссар дьявола. И он как раз занимается поиском и возвращением таких беглецов в преисподнюю. Скажи, ты бы на моем месте поступил по-другому? Стал бы спрашивать или бросился защищать? Ну и пока думаешь, я продолжу. Извиняться не буду, но и враждовать с тобой не собираюсь. Это будет рвать душу моей женщине. Поэтому предлагаю мир. Согласен? Так ты и есть жених Ниночки. Чудесный выбор. Помолчав, ответил священник и повернулся к шаману, который проводил ракшасов до зарослей молодого осинника и уже вернулся на поляну. Хорошо. Давайте продолжим разговор у вас дома, если моя племянница действительно там. Шаман кивнул, и Дионисий поднялся на ноги, демонстративно игнорируя протянутую руку Александра. Пока батюшка отряхивал джинсы и толстовку, страж легким движением руки нарисовал в воздухе маленький светящийся прямоугольник и растянул его до размеров хорошей двери. Когда портал открылся, странник первым прошел в него, ступая по золоту листьев с неуловимой, почти кошачьей грацией. Шаман кивнул Денису, предлагая ему идти следом. Батюшка подошел к порталу, постоял у него и виновато развел руками. «Вот понимаю, что глупо, но боюсь я этих коридоров, как черт ладана. Ладно, давайте адрес, к вечеру буду. Тут идти-то всего 30 км». Шаман отметил, что из голоса батюшки ушли и запальчивость, и агрессивность, а на их место пришли смущение и раскаяние. И не только за страх перед переходами. Александр пожал плечами и одним взмахом руки стер портал. «Есть мнение, что именно слабости делают нас людьми. И лично я не вижу в этом ничего удивительного. как и не вижу ничего странного в вашей боязни неизведанного. Предлагаю вам перейти на «ты» и свою компанию в этом коротком путешествии. Ты не обязан идти со мной пешком, шаман. На «ты» батюшка перешел без проблем, а вот брать с собой Александра в пеший путь не спешил, чувствуя себя мучителем за такой внеплановый марш-бросок. Это мое чудачество, а значит и последствия только мои. Уверен, у тебя есть дела поважнее, чем тащиться до города пехом. Отказываться от общения с шаманом только потому, что страшно идти в портал, Денис не захотел. За последнее время шаман был только вторым человеком, чья бескорыстность в общении не вызывала сомнений. Первым был Коля. Священник, относись к жизни проще. Не усложняй, как любит говорить твой друг. Не усложняй. При упоминании сатаны батюшка улыбнулся и протянул руку стражу. Денис, можно Дэн. Александр, можно Саша. Можно шаман. Мужчины обменялись рукопожатием, и шаман, прикрыв глаза, вслух обратился к Дмитрию. Товарищ комиссар, мы со святым отцом решили прогуляться до города пешком. Ты остаешься за старшего. Будь добр, прямо сейчас свяжись с Блэком. Скажи, что все хорошо, и помощь не требуется. И еще, попроси Нину нас дождаться. Уверен, Пух один день без нее отлично справится. Ответов собеседника Денис не услышал, но по кивкам Александра понял, что все распоряжения приняты к исполнению. «Пойдем», – махнул он рукой шаману, бросил беглый взгляд на поляну и направился в сторону дороги, по которой сюда и пришел. Но собеседник с улыбкой покачал головой, окликнул его и показал в сторону, куда несколько минут назад ушли ракшасы. «Так будет быстрее. По прямой до города чуть больше 10 километров», — указал рукой направление шаман. «Дорога делает большой крюк, но мы его срежем полями. Сейчас перелесками, потом перейдем тракт, за ним поле, еще один лес и дальше вдоль реки выйдем к объездному кольцу, а уж от него до моего дома рукой подать. Если не заблудимся». «Не заблудимся. Я шаман, и меня ведет природа». Спорить Денис не стал и пошел вслед за Александром, рассудив, что куда-нибудь они все равно выберутся. Полуденная жара заставляла животных искать укромные тенистые места, а деревья сворачивать листья, и только два путника, одетые не по погоде тепло, как ни в чем не бывало, шагали по прямому, идеально ровному маршруту. «Александр, поясни, пожалуйста. Четырехрукие сказали, что им нужно лечить ту поляну, а сами с нее ушли. Это как? Обманули?» «Если ракшасы сказали, что будут лечить, значит, они действительно будут лечить. Просто в тот момент ребята тактично оставили нас с глазу на глаз, когда поняли, что ты для меня не враг. Поразительная тактичность для демонов. Они скорее не демоны, а духи, хранители леса. И, кстати, с ними я познакомился во время драки». «Да. А Коля говорил, что ты миролюбивый». Шаман улыбнулся уголками губ, помолчал, обдумывая, посвящать ли Дениса в эту тайну, и с усмешкой проговорил. «С тем, кого ты называешь Колей, я познакомился аналогично, когда сошелся в бою. А вот кто победил, извини, не скажу». «Раз не говоришь, значит, не ты», — логично рассудил батюшка. Шаман только пожал плечами и ускорился. Дионисий еле поспевал за более высоким спутником, впервые с сожалением думая о своем старом теле. От дальнейших размышлений его отвлекла череда хлестких ударов по лицу от всевозможных деревьев и кустарников, что росли у них на пути. Очередная пощечина в этот раз от дикой черемухи едва не вывела бывшего экзорциста из себя. Особенно разозлил тот факт, что все ударившие ветки сначала расступались перед шаманом. «Саша, ты специально меня кустами хлещешь?» – не выдержал Дионисий. «Нет», – на ходу покачал головой страж. «Это защита от деревьев. Часть моей силы, как говорят, преднастройка. Она отводит все растения от меня, а когда я прохожу, отпускает. Вот тебе и достается». Денис попробовал идти рядом, но удары веток стали ощутимее, Да еще и коряги ополчились, несколько раз едва не свалив батюшку с ног. Проиграв бой природе, Денис пошел вслед за шаманом, закрывая лицо рукой и тихо бурча под нос проклятия. Когда спутники вышли на огромную поляну перед пригорком, Дениси поравнялся с Александром и с теплой ностальгической улыбкой начал рассказывать. «У нас в армии был боец, Витька. Хвастался, что вырос в деревне, на природе. Мол, с малых лет ходил один за грибами да ягодами и ни разу не заблудился. Что это? Его великий дар». Так вот с придыханием и говорил. «Великий дар – всегда находить дорогу». Ну и что за 19 лет жизни не было ни одного сбоя, всегда этот дар его выручал. Мы не сказать, чтобы сильно верили ему, но и повода не верить не было. А потом пришла Витькина очередь идти в аул, менять патроны на жратву. И пропал боец. Мы еще двоих на всякий случай за ним в аул вечером послали. Но аксакалы Аллахом клялись, что уже дней 5 ни одного шурави не видели. Ну и что тут сделаешь? Да ничего. Простились мы с ним мысленно, кто-то даже помянул. А на вторые сутки ночью Витьку чуть часовой не положил прямо на блокпосту. Оказалось, этот чудик почти сразу сбился с пути и шаромыжничал в ближайшем ущелье, не в состоянии найти дорогу ни на заставу, ни в аул. А стрелять боялся, чтобы и духи его не нашли раньше нас. Духи – это душманы, значит, по-нашему. Мы долго его потом этим случаем шпыняли. Даже кличку «Следопыт» дали. «А где же твой великий дар был?» – спрашиваем. А он бухтит, что в горах этот дар не работает. Только в лесу Самарской области. Одно слово. «Следопыт». Александр посмеялся вместе с Денисом и начал уверенно подниматься на крутой склон, поросший редким березняком. У нас в армии тоже был такой проводник. Клялся честью, что изучил все дорожки и тропинки вокруг лагеря, а уж вылазки к врагам делал чаще, чем по молодости захаживал в отцовский винный погреб. Его назначили вести нашу конницу в обход, чтобы, когда утром сарацины налетят, он им путь назад отрезал прямо у самых ворот. Вот и утро настало, а его нет. Вот и враг из крепости на нас налетел, а мы все ждем, когда же наш проводник объявится. Так и не дождались. Много людей потеряли, пока среагировали. «Тоже заблудился?» – усмехнулся Дионисий. «Почти», – вздохнул бывший крестоносец. «Пошел ночью, хмельной, дорогу проверить. И забрел к сарацинам. А те его зарубили, как гуся». Вспоминая военное прошлое, шаман и священник поднялись на пригорок, прошли сквозь редкий, но растянувшийся на большое расстояние лесок и вышли к обочине широкой асфальтированной трассы. «Мы немного отклонились от маршрута», – задумчиво проговорил шаман. «Но я очень хотел показать тебе это место. Попробуй его прочувствовать. Мне интересно твое мнение». Денис прикрыл глаза и долго стоял на месте, стараясь услышать или увидеть что-то необычное. Когда священник уже хотел сдаться, перед его мысленным взором пронеслось несколько жутких аварий. Искореженные автомобили, грохот, стоны и окровавленные тела заставили его вздрогнуть, как от ушата холодной воды. «Что увидел, Денис?» Голос шамана был ровный и спокойный, и только на дне глаз светилось любопытство. «Много аварий. И кажется, почти в каждой кто-то погиб. И запах смерти. Он повсюду. Такое ощущение, что я на отпевании». «И это все?» Денис хотел ответить Александру что-то едкое, но сдержался и просто кивнул. «Все». Шаман показал рукой на крутой поворот дороги, а потом неопределенно махнул рукой куда-то за спину. «Раньше, пару веков назад, в этом месте был глухой лес, разделенный посередине проезжим трактом. Ну а вон там, где сейчас дорога уходит вправо, был овраг, и в нем жили разбойники. Они грабили и убивали ночных путников, не видя особой разницы, были это богатые купцы или бедные крестьяне. В общем-то, ничего необычного, кроме разве способа убийства. Людей, которые сдавались на милость бандитов, они отводили вглубь леса и голыми привязывали к деревьям. Якобы лишнюю кровь на себя не брали. хотя человек погибал в любом случае. Неважно, что было причиной. Раны, голод, холод, жара или волки. Итог был все равно один. Ну, а однажды они так привязали напротив друг друга старую мать и взрослого сына. Старушка перед смертью сыпала проклятиями направо и налево, чем очень забавляла банду. Но вот ведь в чем закавыка. Есть два достаточно сильных проклятия, доступных обычным людям. Материнское и предсмертное. А здесь они случились одновременно. И где-то в слоях мироздания произошел сбой. А может быть, просто эта женщина больше проклинала лес и дорогу, чем людей. В любом случае, сейчас нам этого уже не узнать. Только ее проклятие почти не затронуло убийц. Но именно из-за него тут постоянно происходят аварии и гибнут люди. Проклятое место. «И все это ты увидел прямо сейчас?» Недоверчиво покосился на Александра Денис и огляделся по сторонам. «Нет, раньше. Но и ты сейчас мог это увидеть. Надо только смотреть глубже. Ты видел события последних лет. А если прислушаться к себе, то можно переместиться еще дальше. Главное, не забыть вернуться». «Ничего. Уверен, со временем ты научишься». «И что, это проклятие теперь уже никак не снять?» «Лично я не знаю ни одного способа, как снять материнское проклятие», – пожал плечами страж. «Хоть и уверен, что такие способы существуют. Может быть, когда ты обретешь силу, то сможешь с этим что-нибудь поделать. А может быть, еще и меня научишь». «Не знаю, Саш, не знаю. Я вроде бы только охотник за беглыми душами». «Не только. Ты еще и священник, и солдат, и еще кое-кто. А это уже совсем другой уровень. Уверен, сатана неспроста выбрал именно тебя на должность эмиссара, да еще и помог сохранить сан священника. Вечность научила его мыслить более глобально, не днями, а столетиями». «Ты и про его помощь знаешь?» – неприятно удивился Денис. Александр улыбнулся краешком губ и кивнул. «Знаю. Из первых рук. Он ко мне полчаса назад обратился с просьбой остановить драку, помочь тебе осознать себя и научиться пользоваться силой. Ты же, когда Диму забросил в пекло, спровоцировал там краткосрочный, но очень разрушительный бой. Дима все-таки странник и имеет доступ к первородной силе. Вот он там этой силой какой-то очень важный котел опрокинул, а может даже помял. Поэтому дьявол и пришел ко мне». Денис смущенно улыбнулся. Спутники перешли через дорогу и углубились в брошенные поля, что когда-то желтели пшеницей, а сейчас поросли сорняками. Бурьян, как и лесные кустарники, расступался перед шаманом и бил бывшего экзорциста по лицу, благо высота стеблей и рост нынешнего тела батюшки это позволяли. Особенно отличался репейник, стараясь после каждого удара оставить 2-3 колючки на одежде эмиссара. Несколько раз Дионисий хотел попросить Александра научить его защищаться от растений, но каждый раз гордость побеждала благоразумие. А шаман, пользуясь тем, что священник не видит его лица, каждый раз улыбался. Когда до опушки леса оставалось несколько сотен метров, от одного из деревьев отделился силуэт человека в плаще и призывно замахал обеими руками. «Святой отец, ничего необычного в нем не видишь?» «Не жарко, а он в плаще?» «Логично. Но я сейчас немного не о том. Присмотрись внимательнее. Он мерцает. Люди так не умеют, если ты забыл». Чем ближе была опушка, тем энергичнее махал странный человек. Мужчины сначала перешли на быстрый шаг, а потом и на легкий бег. Сорняки со стервенением хлестали Дениса. Но он выдержал и эту экзекуцию. В какой-то момент грибник исчез и проявился уже в глубине леса, откуда также отчаянно махал руками. «Саша, такое ощущение, что он нас не просто куда-то зовет, а прямо-таки заманивает. Неживой человек нас заманивает», — со сбившимся от бега дыханием проговорил Денис. Шаман покосился на него, хмыкнул и ответил спокойно, словно бы все это время не бежал по полю, а спокойно сидел в кресле. «Да. Он нас куда-то целенаправленно ведет. И да, скорее всего, он мертвый. Но разве тебя, эмиссара дьявола, это пугает? Денис вымученно усмехнулся и все так же задыхаясь, пояснил. Не привык я доверять ходячим среди живых покойникам. Что-то в этом есть противоестественное. Зря, святой отец. Мы с тобой и сами точно такие же. И Нина твоя ничуть не лучше. От неожиданности Денис остановился, а шаман по инерции пробежал вперед еще несколько метров и только потом затормозил. Выждав для приличия пару секунд, он нетерпеливо махнул рукой Денису. «Батюшка, так мы до второго пришествия будем бежать. Не забывай, мы все-таки на работе. О себе переживать будешь потом. Извини, до сих пор не могу осознать». «Успеешь еще. У тебя вся вечность впереди. Бежим». Странный грибник еще несколько раз повторил свои манипуляции с исчезновением, заманивая приятелей все глубже и глубже в лес. Просветы между кронами сосен почти исчезли, и сумрак понемногу заполнил пространство вокруг. Деревья, которые выросли в такой нехватке света, были сплошь кривыми и невысокими. Приятели с разбега перепрыгнули через поваленную березу с торчащими в разные стороны сухими ветками, что напоминали собой скрюченные пальцы мертвеца, и тут же провалились в глубокую яму. Денис не успел среагировать и грохнулся плашмя, ударившись лицом о резиновый сапог на ноге грибника. Александр же приземлился аккуратно и даже грациозно, смягчив удар выставленными вниз кулаками. Он сразу помог Денису подняться и теперь с интересом рассматривал сидящего перед ним человека. Это был полный мужчина средних лет с густой рыжей бородой, что лежало у него на груди, словно ржавая лопата. Иссохшее, обтянутое серой кожей лицо с запавшими глазницами и посмертным оскалом выглядело пугающе, как и стоящий на краю ямы его мерцающий призрак. Александр наклонился к покойному, прикрыл ему глаза и провел рукой перед лицом. «Наш новый знакомый мертв как минимум месяц, но до сих пор жив. Ситуация довольно редкая, но не уникальная. Лично я два раза встречал такое сам и раз 10 слышал об этом от шаманов и колдунов». «Это что, колдовство? Черное?» Денис обескураженно переводил взгляд с призрака на тело и обратно на шамана, ожидая от него внятного объяснения всему происходящему вокруг. «Нет, скорее всего, просто глупое стечение обстоятельств. Колдовство пахнет силой и болью. Колдовство пахнет надеждой и отчаянием. Потому что любое колдовство – это желание схитрить, получить то, что не положено. А здесь, я полагаю, в момент смерти был мощный выброс жизненной энергии. И какое-то сильное желание, которое не противоречило основным законам мироздания. Я думаю, наш знакомый переживал, что останется непогребенным. Так?» Александр поднял глаза на призрака, и тот принялся кивать, беззвучно открывая рот. «Как ты догадался?» Денис смотрел на Александра с нескрываемым удивлением. Шаман пожал плечами и пояснил, как само собой разумеющееся. «Если бы человек просто захотел остаться жить, энергия бы ушла мимо. Такое неисполнимо в принципе. И да, мы с тобой не в счет. Это было не наше желание, а воля высших. Теперь наш грибник. Он захотел быть похороненным и потому остался призраком, чтобы смочь приманить кого-нибудь к своему телу. Но дальше вмешалась наука. Ботаника». Александр взял мертвеца за плечи и аккуратно наклонил вперед. Из спины покойного в стену ямы уходило множество белых нитей. Влажность и тепло сделали труп приютом для мицелия, то есть грибницы. Потому он и мерцает, что стал частью живого организма. «Все так?» Александр опустил тело, и оно безвольной куклой упало на свое прежнее место. Только голова еще сильнее завалилась вниз. Шаман посмотрел на призрака, тот молитвенно сложил руки на груди и снова начал кивать. «Саша, кажется, он хочет еще что-то сказать». Денис тронул шамана за плечо и кивнул на призрака, который в это время беззвучно открывал рот и тыкал пальцем в сторону своего тела. «Я попробую поговорить с ним через междумирье. хотя это вряд ли удастся. Скорее всего, он нас просто уговаривает. Подстрахуй отсюда. Если я не смогу выйти, ударь в меня легонько силой. Хорошо. А что такое междумирие? Это прослойка между миром живых и миром мертвых. Александр сел на корточки, прислонился спиной к растущей в уголке ямы пихте и закрыл глаза. А Денис встал в полный рост и осмотрелся. Ловушка была явно рукотворной и имела почти идеально прямоугольную форму. Конечно, поросшие травой стены выше человеческого роста не были для бывшего солдата серьезной преградой, но их предназначение вызывало уйму вопросов. И еще больше вопросов появилось у Дениса, когда он обнаружил под многолетним слоем травы добротную каменную кладку. Толщина земли под ногами не дала определить состояние пола, но сомнений у Дионисия уже не было. В это время шаман открыл глаза и встал. Как я и думал. Все зря, поговорить с ним не удалось. Для мира людей он покойник, для междумирья – живой. Словом, везде чужой, и связи с ним нет. Но вряд ли он просил что-то другое, кроме погребения. Предлагаю его упокоить и продолжать путь в город. Подожди, но как же мы его упокоим, если он гриб? Он не гриб, а призрак. А то, что мерцает, проявляясь в местах выхода грибницы наружу, еще не делают его фунги. Грибы проросли в нем потому, что тело дает влажность. Вот ее мы и уничтожим. Этим разорвем связь оболочки и души. А когда закопаем тело, исполним последнюю волю, ради которой он и остался в этом мире. Потом я уведу душу в мир мертвых. Все. Допустим, не сдавался Денис. Но где мы возьмем лопаты? Сейчас. Коротко пожал плечами Александр и одним взмахом руки создал в воздухе портал. Затем растянул его в пространстве и ушел, оставив священника наедине с двумя сущностями покойного. Менее чем через минуту Александр вернулся с двумя штыковыми лопатами в руках. «Саша, вся яма выложена камнями». «Ну и отлично. Сделаем из них ему надгробие». Александр прислонил лопаты к стене, сложил руки рупором, поднес их к губам и, что есть силы, подул на труп. В яме моментально стало жарко. От тела повалил смрад и белый, как погребальный саван, пар. Призрак перестал мерцать и обрел тяжелую серость духа. Дионисий покосился на Александра и поманил рукой грибника, а когда тот медленно приплыл в яму, стал ему что-то воодушевленно рассказывать. Когда пар иссяк, Александр перестал дуть, аккуратно взял окончательно иссохшее тело под руки и бережно положил на пол. Грибница осыпалась белой пылью, а шаман повернулся к призраку и медленно с расстановкой проговорил. «Я помогу тебе найти дорогу в мир мертвых. Я – шаман Александр, страж миров. Но и когда мне понадобится твоя помощь, ты придешь. Договорились?» Грибник кивнул и нерешительно протянул руку. Александр пожал ее, и ладони обоих собеседников на пару секунд засветились зеленым огнем заключенной сделки. Призрак поднялся по воздуху наверх и встал у края ямы, наблюдая, как его тело покрывается горой земли. Денис изо всех сил старался не отставать, но шаман также мастерски орудовал лопатой, как и мечом. Камни со стен мужчины откидывали в дальний угол, осыпая стенку ямы вниз и делая из нее пологий подъем. Когда тело было закопано, а надгробие сложено, Александр устало сел на него и обратился к Денису. «Я в Междумирье. Если не вернусь через 5 минут, вытаскивай меня оттуда ударами силы в грудь. Здесь чувствуется чье-то присутствие, и вряд ли этот кто-то нам друг». Призрак подплыл к Дионисию, поклонился ему и вопросительно поглядел на шамана. Александр закрыл глаза и перешел в Междумирье. Грибник грустно осмотрел свою могилу, задержал взгляд на сидящем без движения шамане и медленно растаял в воздухе. Денис решительно поднялся по образовавшемуся подъему наверх и сел, прислонившись спиной к стволу старой березы. Боль разлилась по телу вместе с каким-то странным умиротворением, а голова стала тяжелой, будто чугунной. Посланник дьявола на земле начал беспрерывно зевать, по привычке крестя рот рукой, и сам не заметил, как уснул. Ему снилось старинное село с серыми избами крестьян и двухэтажными теремами купцов, в которых первый этаж, каменный или кирпичный, был отдан под лавку или постоялый двор, а на втором, бревенчатом, жили сами хозяева. Причем таких домов почему-то было едва ли не больше, чем крестьянских хибар. По улице, на которой оказался священник, сновали крикливые гуси, неспешно брели задумчивые коровы. И отовсюду было слышно конское ржание. У крестьянских домов сидели на лавках бородатые старики, подслеповато щурились на приезжих и неодобрительно качали головами. Свора собак заливистым лаем сопроводила пробежавшего по пыли мальчугана в безразмерных, истрепанных до нельзя хромовых сапогах. Собаки остановились около Дионисия и начали его обнюхивать, перемигиваясь между собой, словно люди. Потом взяли батюшку в кольцо и с утробным рыком начали оттеснять в сторону бора. Священник попытался вырваться из кольца, замахал руками, но едва не лишился пальцев, потому что зубы одного особо нервного пса клацнули от них в опасной близости. Не понимая, что делать, Денис подчинился своим четвероногим конвоирам и пошел вниз по улице, размышляя, как можно от них сбежать. Но свора вела его аккуратно, не допуская ни малейшей ошибки. Из-под вросшей в землю лавки вышел огромный черно-рыжий кот и вальяжно пошел на перерез странной процессии, лениво жмурясь на солнце. Псы остановились и угрожающе зарычали, но кот, казалось, их не слышал. Денис топнул ногой, чтобы отогнать глупое животное. Но стоящий справа от него черный кобель с закрученным в кольцо хвостом с тихим рычанием показал священнику зубы, предостерегая от необдуманных поступков. От стаи отделились два лохматых барбоса и молча бросились на нахала. Понимая, что ничем не может помочь, Денис отвернулся, чтобы не видеть кровавой трагедии. Но вместо ожидаемого кошачьего крика он услышал истошный собачий визг. Инстинктивно взглянув в сторону драки, эмиссар увидел, как под ноги стаи летит передняя часть лохматого пса. Задняя часть и изувеченный второй пес валялись в противоположной стороне. Кот сидел в пыли и демонстративно отмывал мордочку от чужой крови. Остальные псы, подчиняясь рыку своего черного вожака, со стервенелым лаем бросились на кота и смешались с ним в один рычащий шипящий клубок. Пользуясь суматохой, Денис рванулся к забору и схватил лежащую в траве оглоблю. Но сразу же был сбит с ног черным псом, что единственный остался с пленником. И под предсмертные крики собратьев следил за каждым движением человека. Денис начал медленно отползать к забору, а пес припал к земле и приготовился к прыжку. Но в этот момент к нему на спину запрыгнул кот и одним мощным рывком обезглавил врага. Неожиданно улицу начало трясти, качать во все стороны, и послышался властный голос Александра. «Денис! Денис! Подъем! Возвращайся!» Денис и моргнул и снова оказался в лесу, а в глаза ему заглядывал встревоженный шаман. «Ты как, охотник?» Батюшка с трудом облизнул пересохшие губы и прохрипел. «Я? А что я? А то...» Шаман криво усмехнулся, сел рядом, подхватил с земли травинку и задумчиво ее пожевал. «Ты спал больше часа, а я все это время был в Междумирье. По нашему времени это почти двое суток. Местные бесы стерли мой путь назад и пытались отобрать у тебя тело. Но добрые духи вывели меня обратно в Средний мир, а Дима тебя отбил у тварей». «Саша, ты шутишь? Как это возможно? Бесы ведь должны мне подчиняться. А я? Я даже не помню, как уснул». «Ты не уснул. Тебя выбросили из тела паренька и, скорее всего, забросили куда-то в прошлое. Бесы всегда так делают. Они подчиняются эмиссару. А ты до сих пор не принял свою природу. Ты для них легкая жертва, не более». «Да, я оказался в какой-то деревне, кажется, еще дореволюционный. Денис потряс головой, отгоняя остатки сна и прокашливаясь. Но какого черта? Мы и сейчас стоим на улице этой деревни, махнул рукой Александр, показывая направление. Здесь проходил тот же проезжий тракт, на котором мы недавно были. А поскольку все знали про живущих в лесу разбойников, то и ночевать останавливались в деревне. По сути, вся деревня была большой гостиницей. Купцы богатели, делились с бандитами, и все были относительно счастливы. А потом границы уезда сместились на сотню верст, и тракт оказался никому не нужен. Снова ожил он уже в середине 20 века. Но я сейчас не о том. А тогда купцы разобрали дома и перевезли их в город. Кстати, в подвал одного из таких домов мы сейчас и провалились. Деревня вымерла, а со временем и совсем исчезла, став частью леса. И теперь это просто урочище. А как с тем проклятием на трассе? Его сумели снять? Нет. Просить призрака последним желанием перед упокоением снять чужое проклятие – это от отсутствия знаний и опыта. Но они к тебе со временем придут. Грибник ведь был уже мертвым, у его слов нет силы, как у последней воли. Да и не отменяются проклятия. Их можно только уничтожить, если знать как. Единственное, чему я рад, это то, что ты попытался помочь и не остался равнодушным. А знание и опыт – дело наживное. «Как ты красиво слово «глупость» обыграл», – хмыкнул Денис. «И вот что мне подумалось. А не ты ли победил в той драке с дьяволом? А мне не говоришь, потому что Коля – мой друг». «Ну вот. Опыт уже стал появляться», – усмехнулся Александр. «Пойми, Денис, уничтожить сатану нельзя. Он – столб мироздания. А вот победить...» Очень даже возможно. Любой может победить сатану, если начнет с себя. Запомни эти слова, они тебе пригодятся. Ну что, пойдем дальше? Денис встал, заложил руки за спину и подошел к краю могилы. Потом резко повернулся к Александру и воодушевленно заговорил. Именно, себя. Твой друг Дима меня спас, а я ему даже на вопрос не ответил. Глупо вышло. Некрасиво. А ведь он был прав, как и ты, когда говорил, что мне нужен опыт, чтобы не ошибаться. Но если я стану твоим учеником, шаман, я получу твои знания, но не получу свой опыт. Я останусь глупцом, но с багажом ненужных знаний. Они превратятся в обычную информацию. Дай мне сначала набить шишек, а потом помоги обрести знания. И еще, Саша, я все так же боюсь порталов. Но хочу победить этот страх. Протяни коридор до своего дома. Я должен победить в себе сатану. Я хочу стать другом тебе и твоим друзьям. Для меня это был не просто урок, а урочище. И, пожалуйста, научи меня защищаться от кустов. И говорить с тобой так, как ты говоришь с Димой. Чтобы слышать друг друга на расстоянии. Но это... В ученики я не пойду. «Ну, наконец-то ты начал взрослеть. Хоть так». Шаман откинулся назад, заложил руки за голову и засмеялся, так что ветер подхватил его смех и понес над вершинами деревьев. И в каждом звуке леса, в каждом раскате грома надвигающейся грозы отразился хохот шамана.